Когда Тони сел за руль своего джипа и захлопнул дверцу со стороны водителя, Хиллари спросила. «Ну что? Он бальзамировал Фрая?» «Хуже. Что может быть хуже?» «Тебе лучше не знать». Он посвятил ее в историю с телефонным звонком человека, назвавшегося Бруно Фраем. «Ай!» — вырвалось у Хиллари. «Забудь, что я говорила о массовой шизофрении. Вот доказательство». «Доказательство чего? Что Фрай жив? Этого не может быть! В дополнение ко всем прочим вещам, о которых мне противно упоминать, его забальзамировали. Какая уж тут кома, если все вены и артерии забиты бальзамирующей жидкостью? Но, по крайней мере, этот звонок доказывает, что происходит что-то из ряда вон выходящее». «Не обязательно», — сказал Тони. «Недостаточно, чтобы убедить твоего капитана?» «Гарри Лабок сочтет этот звонок выходкой сумасшедшего». «Но голос!» «Гарри на это не клюнет». Хиллари вздохнула. «Что же дальше?» «Нужно хорошенько подумать, посмотреть на проблему с разных сторон и убедиться, что мы ничего не упустили из виду». «Мы не могли бы подумать за обедом?» — спросила она. «Я умираю от голода». «Где бы ты хотела пообедать? Поскольку у нас обоих тот еще вид, предлагаю что-нибудь потемнее и поуединеннее. Отдельный кабинет в баре Кейси?» «Замечательно». Хотя по направлению к Вествуду, Тони думал о Хардости и о том, что он прав, и в каком-то смысле мертвые не совсем мертвые. Бруно Фрай растянулся на заднем сиденье своего доджа и попытался уснуть. Это был не тот фургон, в котором он прибыл в Лос-Анджелес на прошлой неделе. Та машина оказалась в руках полиции. Официально она числится за Джошуа Райнхартом, душеприказчиком и управляющим его поместьем. Теперь ему приходится улаживать имущественные дела. Новый фургон был не серым, как тот, а темно-синим, с ярко-белыми полосами. Накануне Фрай приобрел его в автомобильном салоне в Сан-Франциско. Отличная машина. Вчера он почти весь день провел за рулем и приехал в Лос-Анджелес поздно вечером. И сразу направился к коттеджу Кэтрин в Вествуде. Она теперь звалась Хиллари. Но он-то знал, что это Кэтрин. В очередной раз явившаяся с того света. Поганая сука. Он вломился в дом, но ее не оказалось. Наконец, перед рассветом она заявилась домой, и он чуть не прикончил ее. Откуда могла взяться полиция? В течение последних 5 часов он 5 раз проезжал мимо ее коттеджа и не заметил ничего особенного. Он не знал, дома ли она. Он пребывал в растерянности. Мысли путались, он не представлял, что делать дальше, где ее искать. Постепенно в мозгу воцарился хаос. Он чувствовал себя растерянным, сбитым с толку, потерявшим контроль над собой, хотя и не притрагивался к спиртному. Устал. Господи, как он устал. Он не спал с самой воскресной ночи. Если бы можно было хоть чуточку поспать, к нему вернулась бы ясность мысли. И он снова отправится ее искать, отрубит ей голову, вырвет сердце и пронзит деревянным колом, умертвит ее раз и навсегда. Но сначала нужно поспать. Он лег на пол, радуясь тому, что солнце проникало в фургон сквозь ветровое стекло. Темнота пугала его. Рядом лежало распятие и пара острых кольев. Он набил холщовые мешочки чесноком и развесил их над всеми дверцами. Эти амулеты должны были оградить его от колдовских чар Кэтрин, но они были бессильны перед кошмарами. Сейчас он уснет и проснется от кошмарного сна с застрявшим в горле криком. А потом, как обычно, не сможет вспомнить, что ему снилось. Но в момент пробуждения явственно услышит шорохи, и мерзкие твари поползут по всему телу, по лицу. Через пару минут это ощущение исчезнет, и он будет яростно жалеть о том, что не умер. Фрай испытывал ужас перед сном, но и бешеную потребность в нем. Он закрыл глаза. Как обычно, в баре Кейси гремела музыка. Но в глубине зала было несколько закрытых кабинетов, где ее почти не было слышно. Через какое-то время Хиллари оторвалась от еды и заявила: «Кажется, я знаю, в чем дело». Тони положил свежий сэндвич на тарелку. «То есть?» «У Фрая должен быть брат». «Брат? Это все объясняет». «Ты считаешь, что в четверг ты убила Бруно Фрая, и теперь его брат явился отомстить тебе? Такое сходство встречается только у братьев». «А голос? Почему бы им не унаследовать одинаковый голос?» «Возможно, низкий тембр может передаваться по наследству», — заметил Тони. «Но как быть с тем особым дребезжанием? Ты сама сказала, что, скорее всего, это следствие перенесенной в детстве травмы». «Значит, я ошиблась. Или оба брата родились с одним и тем же дефектом?» «Один шанс из миллиона. И все-таки он существует». Тони выпил пиво и продолжил. «Предположим, братья унаследовали одно и то же телосложение, черты лица, цвет глаз, голос. Но один и тот же маниакальный психоз». Хиллари тоже хлебнула пиво и ненадолго задумалась. Потом сказала: «Некоторые виды умственного расстройства являются продуктом воздействия окружающей среды. Раньше господствовала такая теория. Теперь в этом не так уж уверена. Ради моей гипотезы попробуем временно принять, что психические отклонения могут быть результатом воздействия окружающей среды. Братья растут в одной семье. Их воспитывают одни родители. Почему бы у них не развиться одинаковому психозу?» Тони поскреб подбородок. «Может быть. Помню, когда нам преподавали психологию, то приводили один пример, как у матери и дочери были совершенно одинаковые проявления шизофрении». «Ну вот!» — взволнованно воскликнула Хиллари. «Это был единственный случай. Вот тебе еще один». «Что ж, об этом стоит подумать». Они продолжали есть. Вдруг Тони осенило. «Черт побери! Я только что вспомнил одну вещь, которая пробивает солидную брешь в твоей гипотезе». «Да? Ты читала газеты за пятницу и субботу?» «Не все», — призналась Хиллари. «Понимаешь, как-то странно читать о себе, как о жертве покушения. С меня хватило одной статьи. Помни, что в ней было написано?» Хиллари наморщила лоб и вдруг вспомнила. «Да, у Фрая не было братьев. Ни братьев, ни сестер. Вообще никого. После смерти матери он остался единственным наследником винодельни. Последним представителем рода Фраев». Хиллари было нелегко отказаться от своей догадки. Такое объяснение казалось ей единственно разумным. Но как быть с возникшим противоречием? Под конец обеда Тони сказал: «Мы не можем сидеть сложа руки и ждать, когда он тебя выследит. Мне тоже не улыбается вечно прятаться. В любом случае, ответ нужно искать не в Лос-Анджелесе». Хиллари кивнула. «Я подумала то же самое. Необходимо ехать в Санта-Елену и поговорить с шерифом Лоренски. Лоренски и другими, знавшими Фрая. На это понадобится несколько дней», — сказала Хиллари. «Как я уже сказал, мне предоставили отпуск и даже бюллетень. На целых несколько дней. Я впервые в жизни не рвусь на работу». «Окей», — повеселела Хиллари. «Когда мы едем?» «Чем скорее, тем лучше». «Только не сегодня. Мы оба валимся с ног. Кроме того, я должна показать Уайнту Стивенсу твои картины. Потом уладить дела со страховым агентством, чтобы получить страховку за поврежденное имущество, и договориться с Warner Brothers перенести начало работы над фильмом на следующую неделю. Или пусть приступают без меня. Уолли Топпелес присмотрит за тем, чтобы были соблюдены мои интересы. А мне нужно закончить рапорт по делу Бобби Вальдеса. Позднее меня пригласят давать показания. Так всегда делается, если убит полицейский. Но расследование вряд ли начнется раньше следующей недели. В крайнем случае попрошу отложить его». «Так когда мы едем в Санта-Елену?» «Завтра», — ответил Тони. «Похороны Фрэнка состоятся в 9 часов. Я хочу пойти. Нужно посмотреть, есть ли рейс около полудня». «Это меня устраивает». «У нас уйма дел. Давай поторапливаться».